еще продолжал триумфальные гастроли в самых блистательных театрах Европы, наезжая из Парижа, где после Москвы определил свое последнее пристанище. Но сегодня здесь, на сцене театра Вечного города, всеми клеточками своей безмерно великой души он жил Россией. Он пел партию одного из самых любимых своих героев Бориса Годунова в самой, наверное, истинно русской опере, созданной тоже самым бесспорно русским гением Мусоргским, и пел для другого замечательнейшего русского человека Максима Горького. Как все в этот день, право, удивительно сплелось воедино. И роль любимейшего героя, и приезд давнего друга из страны, о которой не было такого дня, чтобы он не переставал думать. Зал неистово гремел, а он в гриме и костюме русского царя стоял посреди сцены и благодарно кланялся восторженным зрителям. И в сотый, тысячный ли, миллионный раз испытывал глубокое волнение художника, заставившего огромное число людей прикоснуться к священному искусству и к истории жизни чужого, далекого отсюда народа. Да, у них, заполнивших сейчас огромный зал, была своя жизнь и свое прошлое. Но он, артист, обязан был донести до чужестранцев нашу гордость и нашу боль, сказать им своим талантом все, что он знает о русском человеке. Как и его Борис, одновременно властный царь и бедняга, окруженный хищной сворой завистников-бояр, низкую силу которых он в конце концов переборет. Также из множества, казалось бы, непреодолимых противоречий соткан русский характер. И чем больше вбирает в себя герой несоединимых крайностей, тем более он национален. Не таков ли сплетение удали и необузданного порыва, стремление к совершенной красоте и прозябание подчас в тяжком, удручающем грехе русский темперамент? Грехи у всех, положим, общечеловеческие: нетерпимость, зависть, злоба, жестокость. Но такова уже наша странная русская натура, что в ней все, дурное и хорошее, принимает безмерные формы, сгущается до густоты необычной. Не только наши страсти и наши порывы напоминают русскую метель, когда человека закружат до темноты. Не только тоска наша особенная, вязкая и непролазная. Но и апатия русская, какая-то пронзительная, сквозная пустота в нашей апатии, ни на какой европейский сплин не похожая. К ночи от такой пустоты, пожалуй, страшно делается. Что ж, не знает середины русская душа. Находит иногда на русского человека разинская стихия. И чудные он тогда дела творит. И часто теперь кажется, что мы все, и красные, и белые, и зеленые, и синие, в одно из таких Стенькиных наваждений взяли да сыграли в разбойники. И еще как сыграли до самозабвения. Подняли над бортом великого русского корабля прекрасную княжну, размахнулись по-разински и бросили в волны. Но не персидскую княжну на этот раз, а нашу родную мать Россию, подарок от донского казака. Дай я тебя, Алексей Максимович, облобызаю еще раз по-русски, по-братски. Ну, куда поедем? Шаляпин распахнул дверцы сверкающего никелем и лаком авто. Только ни в какие роскошные рестораны. В прошлый раз мы с тобой сидели в таверне под таким литературным названием «Библиотека». Если не возражаешь, так вот туда. и закажем по возможности все наше русское.